всю ночь мечтал, не спал. Я думал, ты как река глубока и вертишь руслом. Ты как принцесса, не снимаешь корону в ожидании процесса, бережешь свое лоно. Но я теперь знаю, чего хочет эта зая. Я украду коня, она поведется на меня. А каждая подруга ждет принца, а не друга. У нас все впереди, только жди. Я приехал к тебе не на Марсе, на коне. Я хотел твоим быть принцем и пошел на этот принцип. Только вот вышло так, сам не знаю, что и как. Что-то с голосом моим надавил седлом туке. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я переплыл, чтобы тебя увидеть, океан. А ты мне говоришь, что я будто бы пьян. Так и быть, я пригласил тебя на ужин, а ты мне заявляешь, что я тебе не нужен. На Новый год я для тебя звезду достал, а ты в милиции сказала, я ее украл. Я приехал к тебе не на Марсе, на коне. Я хотел твоим быть принцем. Оставляй себе коня. Я исчезаю. В мире столько принцесс, что ждут своего принца. Но мне с тобой, ну, прости, придется проститься. Наконец-то исчезли все эти границы. У меня есть мопед, и я свободен, как птица. А ты продолжаешь ждать своего принца. Мне не нужна принцесса, мне нужна царица. Я приехал.